Гастролер. Упал, очнулся в Липс. Важнейшим из искусств для нас является вино. Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди. Выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек... Из десятка его звонков только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что. Но могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь. В карьер по делу погнал Витек. Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит. 50%? Немало ли? Почему не 80? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает? Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как? Нубии, подыграл я. Это, по-моему, в Эстонии. Нет, это где-то на Северном полюсе. «Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак». «Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь». Но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный. Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово, и вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди... И тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. «Здрасте, это я. А как тут королю пройти? Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо, и чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваю. С Первым каналом», — продолжал Витек. «Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли». Мой интерес пропал окончательно. «Ладно. В общем, согласен», — подытожил разговор я. «Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и Южной оконечности Латинской Америки». Я положил трубку и практически сразу завалился спать. «А все-таки...» «Было бы здорово, если бы оно оказалось правдой», — подумал я, засыпая. «Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу». Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы. И счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самый похабный и самый-присамый российский. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно, в незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку-другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества. «Молодец! Спасибо тебе!» — сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой. — Было круто. А особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится. «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я. «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!» — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. За то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим. Я прокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как и это первый шаг к резиновой женщине, так же, как и секс с негритянкой, первый шаг к зоофилии». Поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни! На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. Дворцы, яхты, бабы, все такое!» «В Нубию? А это где?» — заинтересовался сосед, сидевший справа. «В Африке где-то». «О, самое время на солнышко!» — дружно поддержал стол. «Когда собираешься?» «Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь? Похоже, не королевское дело». «И что, лимузин не прислал?» — язвительно хмыкнула модель блондинка Ксения. еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной. Нет, зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади. Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось. Ну? Чтобы не срали на подиуме. Подожди-ка, не успокаивался сосед, наливая. Так какие проблемы-то? Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь? Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино. Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть. «Билет сейчас привезут!» «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола. «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!» «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!» В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять, как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс. Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее, а во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил. «Да будь что будет!» — по-буддистски решил я и включил автопилот. Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными. «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму. Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего парня-короля и так далее.